53. Амадей пришел, огляделся и ушел. Слушайте-ка, странная вещь получается. При том, что царствование Изабеллы II висело на волоске, а проводимая в Испании политика вызывала гомерический хохот эспранседы, наша страна продолжала оставаться единственной крупной европейской державой, не знавшей революции с целью свержения монарха. Так что традиционный образ непокорного и брутального испанца, столь любимый романтично настроенными путешественниками, был скорее мифическим, чем настоящим. В Великобритании обезглавили Карла I, а французы выбрили посуху Людовика XVI. Большей революции и желать невозможно. С другой стороны, Германия и даже католическая Италия тоже уже имели за душой интереснейшие республиканские эпизоды. А вот в этой Испании бескультурье, смирение, ежедневные мессы, короли как душегубы, так и попросту неумехи, нормальных-то почти и не было, умирали в своей постели. Тоже с Фердинандом VII, самым отвратительным из всех королей, однако с его дочерью Изабеллой II будет не так, в виде исключения. Капризы и промахи этой дамы, лихие выходки военных, бесстыдство политиков, повязанных с банкирами или же купленных ими, да и финансовый кризис как таковой довели ситуацию до предела. Вся Испания просела до самой ватерлинии. И все это было уже не удержать на плаву даже девятидневными молитвами Деве Марии. Неуклюжая королева, имевшая привычку сажать в правительство своих любовников, настроила против себя абсолютно всех. Кончилось дело тем, что солдафоны под командованием славного генерала Прима устроили переворот, опираясь на поддержку революционных сельских советов, в свою очередь опиравшихся на разорившихся крестьян и безработных паденщиков. Лояльные королеве силы ретировались после нерешительного боя на мосту Аль-Колея. Так что Изабеллита, отдыхавшая на севере страны вместе с Марфори, своим последним советником-сутенером, быстренько собрала чемоданы и отправилась во Францию. Понятно, что как только революция одержала победу и народные массы, в деревенской простоте полагая, что грядут серьезные перемены, выпустили пар, сведя счеты с угнетателями в паре тройки местечек, генералы первым делом разоружили революционные советы, объявив им следующее – «Знамо дело, кум, твои слова да богу в уши, да здравствует революция!» и все такое непременно. Но теперь ты пойдешь домой и будешь сидеть там тихо, а в воскресенье на кориду, потому как ситуация в надежных руках, то есть в наших, а о республике мы не забудем, ни-ни, просто штука в том, что в такого рода делах спешка ни к чему, нужно все хорошенько обмозговать, парень, сечешь? Так что пройдет время, посмотрим, а пока что временно подыщем другого короля. И так далее, и тому подобное. Ну и взялись за дело, за поиски для Испании другого короля, дабы на этот раз навесить на него монархию еще более конституционную, с нотками прогрессивности и прочими смягчителями и освежителями. То же, что и было, но с чуть более современной витриной. Женщина, разумеется, права голоса не имеет. А рядом славные воины, их друганы с капустой, снимающие, как всегда, жирные сливки. Дон Хуан Прим, генерал и каталонец, держал уже бразды правления в своих руках. И вот тут начались патетические поиски какого-никакого короля, чтобы посадить его на трон. Настаиваю на патетических, потому как если в конце 17 века королевский трон Испании был буквально медом намазан, что и привело к войне за испанское наследство, то на этот раз трон в Мадриде и даром никому оказался не нужен. «Идите-ка вы лесом», — говорили королевские дома Европы, — «пусть этот геморрой ваш батюшка кушает». Наконец, Приму удалось охмурить сына короля Италии, Амадея Савойского, который, после пары рюмочек, полагаю, купился на посулы. И явился к нам, и стали его поливать грязью все, кому не лень. Да так, что история такого не упомнит. Сторонники Изабеллы II и ее сыночка Альфонсита, клея ему ярлык узурпатора, карлисты обзывая тем же самым словом. Республиканцы, поскольку понимали, что их облапошили, католики по той причине, что Амадей был сыном короля, который в целях объединения Италии устроил неслабую взбучку папе, а весь народ, потому что он людям просто не понравился. На самом же деле Амадей был мальчиком добрым, либералом, с намерениями, похожими на те, которые выказывал Жозеф Бонапарт времен войны за независимость. В принципе, хороший парень, но все понятно. В Испании навахи, насилие, зависти и вечного озлобления — это ни в жизнь бы не сработало. Аристократия хохмила, герцогини отказывались быть придворными дамами и кутались в мантильи, дабы продемонстрировать свое почвенничество, и все вместе потешались над итальянским акцентом короля и его демократическими замашками. Кроме всего прочего, в того, кто его и пригласил, всадили добрую порцию свинца в аккурат перед тем, как Савойский, только представьте себе возможные рифмы с этой фамилией, принял полномочия. Так что, наевшись нами досыта, Амадей собрал чемодан и послал нас всех к чертям собачьим, оставив на память в тексте своего отречения прозрачнейший диагноз общей панорамы, который не устарел и полтора столетия спустя. Если бы враги Испании были иностранцами, так еще куда б ни шло, но нет. Все, кто шпагой, пером или словом усугубляет и длит беды нации, все они — испанцы.